Гирин умолк, и Сима долго и пристально смотрела на него. Залившись румянцем, она шагнула вперед и, поднявшись на носки, смело обхватила руками шею Гирина и поцеловала его. — Иван Родионович, спасибо. — Не нужно, Сима, это тоже пережиток. — Но если так, найдется у вас еще час-полтора? — Сегодня — да. — Я всегда убегаю от огорчений в зоопарк. И сейчас, после экскурсии в прошлое, я не могу сразу вернуться к себе. Пойдемте. Гирину радостно было чувствовать рядом с собой крепкое плечо Симы, шагать в такт ее быстрой и легкой походке. Они пошли по улице Воровского, где черные деревья подернулись зеленеющей дымкой. На углу Садовой Сима, упорно молчавшая всю дорогу, внезапно остановилась. «Хорошо, что вы врач, физиолог, психиатр. Значит, я получу исчерпывающий ответ на важный вопрос. Последний сегодня, но мне надо покончить с этим перед тем, как мы придем в зоопарк». «Смотря какой. Я же не мудрец Востока». «О, — начала Сима, волнуюсь, — вот какой. В этой ревности у мужчин к прошлому женщины, кроме того, о чем вы говорили, сказывается первобытность, а потом церковная мораль. А есть ли еще какая-то основа, как вы ее называли, психофизиологическая? Нечто, идущее из психики, но современное, нынешнее?» «Увы, оттого-то и не умирают отжившие моральные понятия, что попадают на пригодную для них почву». «И эта почва?» «Возрастающее ослабление физической выносливости и душевной энергии при городской жизни, без физической работы и закалки, и в то же время при значительной нервной нагрузке. Получается, что все чувства и желания как бы приглушены, стерты и не дают полноты переживаний, глубоких впечатлений, свойственных здоровой психике. Это порождает чувство собственной неполноценности, что, в свою очередь, делает невыносимой самую мысль о сопернике и, следовательно, возможности сравнения у возлюбленной. Ох, как важно заниматься физической культурой! «Вы это говорите мне», — рассмеялась Сима. «А мне кажется, что я слишком много уделяла внимания развитию тела и отстала в духовном отношении». «Нет», — с задумчивой уверенностью возразил Гирин, — «чем больше я знакомлюсь с вами, тем больше мне кажется, что у вас все хорошо уравновешено. То, что я проповедую и о чем мечтаю, о лезвии бритвы». Сима, захваченная прежними мыслями, не смогла отвлечься и молчала до тех пор, пока они не оказались на территории зоопарка. Время было самое удобное. Вторая школьная смена уже пошла на занятия, а первая еще не появилась. Главные посетители отсутствовали, и взрослые люди степенно расхаживали между сетками. Сима преобразилась, нежно приветствуя своих любимцев, важную маленькую панду, скуластую, раскосую, восседавшую в углу клетки с миной оскорбленного бюрократа, строптивых и лохматых пони, протягивавших из-за решетки теплые губы к ласковым ее рукам, и старательного волка, рывшего глубокую яму в открытом вольере. Звери прислушивались к голосу Симы и подолгу не сводили с нее бдительных и глубоких глаз. Стайка молодых диких уток неуклюже карабкалась по размокшей глине, пробираясь к кормушке. Сима подбодряла их. Утята переваливались на скользивших лапках, оступались, валились на бок, скатывались и снова штурмовали берег.